Ты вышел, бэйби, ты пьяшишел. Мы хаслу. Я взял твоя бу, и я ее ебу. И мой гад, или петель, ты пиздав ту-ту-ту. Есть бля шутера, и они не фук. Закрывайте папы двери, ведь я иду брать лут. Я иду брать лут, отдай мне инвентарь. Айс на моей шее, он сияет, как фонарь. Рональдиньо трюки, это сука, как вратарь. Я похож на Гуччи, а ты как говнарь. Лут в прихожей дома, даже лут в мусорном баке. Кила, кукла, чаки, мои панчи, как нунчаки. Бэйби, карачес, не смотрите на мой вес. Не смотрите на меня, ведь я курю в режиме бис. Брис, брис, брис, прячем бритву под язык. Своя сука, мне сосед, я зову это липсинг. Данж, босс, стейдж, босс, я курю, дуд, зос. После одного банга ты стал, как Перри Утан. Но смол спад у твоей двери, это недостатка домино. Я забегаю в склад, чтобы закут, и ёпта, твой бабос. Скажи мне, где твой лут, я иду его брать. Сейчас и я иду их брать. Дорога ярости, мне лучше не мешать. Мэдбакс, иначе будет что? Будет, ёпта, блять. Окей, бум. Эй, им не нужен биф. Мне как нет, жесткий доп. Я курю все акции сплит. Эй, у Глака есть мотив. Они не умеют трэпить, бэйби, тейп, дал им бриф. Ты уёбок.